прильнув к биноклю, поставил себе заметку в блокнотике, что болтался в дополненной реальности, что нужно что-то придумать с подвижностью клякс-шпионов. Так-то они просто замечательные у меня получились, особенно третья их версия, которая могла висеть на наблюдаемом до 2 недель, при необходимости, их можно было продлевать, закидывая по координатам прошлой кляксы свежую. Однако было бы просто замечательно, если бы их можно было передвигать по своему желанию. Нет, ну честно, мы сейчас вынуждены шастать по вражеской территории просто потому, что у меня нет никаких иных средств доставки, кроме как своими руками навесить. Хороший морской бинокль на подставке позволял на столь незначительных расстояниях буквально в уши нашим целям заглядывать, я уж про разглядывание их рож не говорю. Вздохнув, принялся забрасывать клякс кулинаров с задачей о нагреве мяса до температуры в 2000 кельвинов. Израсходовав уже половину своих запасов, с раздражением отпрял от оптики и хмуро осмотрелся. Толкача и сочника нет, пожаловался я старику, который подозрительно легко переносил столь длительное ожидание рядом с логовом вражеских кипов. Казалось даже, что он получает от такого сидения определенный кайф. Возможно, они где-то внутри здания, ответил Лиман и внимательно посмотрел на меня. Я не спрашивал, но все же, какие у тебя суперсилы? Никаких, но у меня много хороших друзей, честно ответил я. Очень хороших и очень много. Встав во весь рост, я без затей отдал команду на активацию, и элементали с кулинарными договорами включили режим готовки. И, в первую секунду-две, никто даже не понял, что произошло что-то плохое, ведь все эти люди как орали благим матом под громкую бессмысленную музыку, так и продолжили орать, но уже не от кайфа, совсем не от кайфа. «Замри», — приказал я и указал очередной кляксе старика как цель, но в этот раз не для нагрева, а для охлаждения. Впрочем, себе я такую же защиту навесил. «Что такое?» — вскинув брови, уточнил мужчина, но даже не попытался пошевелиться, пока я не разрешил. «Некоторая защита от огня», — ответил я, собирая бинокль, «на случай, если эти придурки разбегаться начнут». «Упс», — накаркал. «Угу», — хмуро пробормотал старик, разглядывая то, как из полыхающего здания выбегают в основном радостно хохочущие наркоманы. Судя по лицам разбегающихся людей, многие из них думают, что у них такой яркий приход. Однако были и те, кто понимал, что вокруг творится что-то незапланированное. Вот одной из таких понимающих и оказалась девушка в странной маске. Не сильно заморачиваясь, указал ее как очередную цель и с интересом обнаружил, что кипы, конечно, тоже горят, но вот эта их корона без восторга восприняла происходящее и даже в некотором роде пытается мешать работе трудолюбивой кляксе кулинару. Чудно, присев на колено, всмотрелся в данные, которые предоставляла мне система. Эта информация весьма важна. Что-то плохо горит, с легким недоумением, пробормотал старик, не отворачиваясь, смотря на то, как кип горит синим пламенем и орет благим матом. Горит, но продолжает жить. Да, не очень гуманно получилось, раздраженно буркнул я, радуясь тому, что ветер дует от нас, и запаха горелого мяса я пока не чувствую. Был бы ветер в обратную сторону, меня бы уже давно свернуло калачиком, и для нас все могло бы закончиться плохо. Воспользовавшись кляксой с пустым договором, натравил ее на излишне активную корону горящего кипа, и чудо, тело моментально замерло и почти мгновенно сгорело. Хлоп, и все, словно и не было этой инфернальной картины, которая, видимо, будет сниться мне в ближайшие 2-3 ночи. «Пиздец, малый, просто пиздец», — пробормотал старик и передернул плечами. «Видел я по молодости, что напалм с людьми сделать может, но такой жути просто пиздец». Пока я паковал бинокль в ранец, стало понятно, что спускаться придется по остаткам пожарной лестницы, ибо какой-то укурок таки успел забежать внутрь этого здания, когда клякса на нем вышла на режим. «Нам явно не хватает специалиста по мокрым делам». «Что верно, то верно, пацан», — пробурчал старик и первым перевалился через бортик, ставя ноги на жалобно захрустевшую под его весом лестницу. 11. «Ой, все, дебилы, дегенераты, ой-ой». Прижав ладонь к лицу, тягостно вздохнул, а затем и вообще застонал. «А-а». Как оказалось, сестрица закончила свой костюм и, невзирая на возможную слежку за домом, она не придумала ничего более умного, как пойти ловить преступников факи-героя из какого-нибудь комикса. И ладно бы пушеров каких-нибудь погоняла для проформы, так ведь нет, она умудрилась навалиться на главаря местной этнической группировки, на Лунга, на Кипа, который мог превращаться во что-то отдаленно похожее на дракона. И он регулярно в него, между прочим, превращался. Это, прости господи, Вельзевулша недоделанная, умудрилась атаковать Кипа, который в одну морду бился со всем местным отделением СКП, а чуть ранее кидался на губителя. И ладно, на дворе было бы лето, так ведь нет, погода как назло была не ахти, и температура выше плюс 10 даже не пытается подниматься. Фактически она могла свободно использовать лишь те силы, которые отогрела и откормила сама, ибо эта зима выдалась удивительно холодная, и далеко не все насекомые пережили ее в нужном количестве. А если бы не хватило, да что там, ей по факту и не хватило. Повезло, что у этого самого Лунга оказалась непереносимость к укусам какой-то зловредной нечисти, и весь бой с сестрицей он тянул исключительно на рефлексах, уже совершенно ничего мозгами не соображая. Впрочем, это бы ей не сильно помогло, да на ее счастье в дело вмешалась банда злодеев-малолеток верхом на гигантских собаках. Пока я бился в корчах от происходящего там безумия, не в силах ничем помочь дурынде, она додумалась позвонить, фактически, в СКП. После чего сдала Лунга с рук на руки оружейнику. Это психованная она разговаривала с оружейником при помощи собственного голоса. Она общалась с человеком, у которого в броне больше записывающей аппаратуры, чем во всем городе вместе взятом. Так как я в этот момент был занят, я мог использовать только заранее разработанные и, желательно, оплаченные договоры. Да, я успел подсадить на группу малолетних бандитов кляксу шпиона и даже на оружейника опять успел подсадить соглядатая, но я больше ничего не мог сделать. Поэтому мне только и оставалось, что лишь грустно наблюдать за тем, как одоспешенный Кейп при помощи своей знакомой по кличке Дракон, с которой он общался через мессенджер, в общем, они уже через 10 минут после сдачи Лунга знали, кто именно довел того до больничной койки. Учитывая же то, что Дин не угодил в больничку в результате нападения бойцов АП, оружейник даже не пытался продолжить придумывать новые причины произошедшего, и сразу, одновременно с Дракон, пришел к выводу, что этот Тейлор так за папеньку отомстила. А затем пришли данные по барыгам, и они сделали предположение, что пока сестренка мудохала Лунга, младшенького, меня в смысле, отправили на врага попроще. Не сказать, что в таком предположении не было логики. Она была, и ее было достаточно много, но все равно хотелось изобразить фейспалм и матюгнуться покрепче. И вот, сижу я на койке, смотрю в окно и понимаю, что все мои планы по спокойной жизни теперь уж точно полностью накрылись. Банда Лунга точно по нашу душу будет копать, учитывая же то, что из СКП информация не просто течет, а буквально хлещет бурным потоком, то единственное, что спасает Тейлор от близкого знакомства с пиздецом, это то, что оружейник решил не афишировать ее участие в тех событиях. С одной стороны, это больше похоже на попытку украсть достижение сестры, а с другой стороны, он не стал раскрывать ее инкогнито во внутренних документах СКП. Если Лунга законопатит на пожизненное в клетку, тюрьму для кейпов, то есть неплохие шансы на то, что Тейлор, да и мы с Динни, отделаемся лишь легким испугом. Динни сбежал из больнички и появился дома под вечер. Он хотел пообщаться с дочерью, но не решился рассказать ей о нападении на себя. Она, в свою очередь, не стала рассказывать отцу про свои похождения, а я никак во всем этом не участвовал, так как меня в это время трясло в моей комнате. На удивление, только спустя 2 часа после того, как я отжег, мне вдруг нехорошо стало. Нервы – это такая неизведанная хрень, которая ломается в самый неожиданный момент. В общем, мне было не до родственничков, а они, как всегда, не смогли переступить через себя и ничего друг другу не рассказали. Новый день и новые проблемы. Сестра пересеклась с той бандой малолеток, на которых я кляксу шпиона подвесил. К сожалению, подвесить я смог только одну и, судя по тому, что видел, подвесил ее не на того, на кого следовало бы подвешивать следящие, так сказать, оборудование. Дальше хлеще. Эта дура-сестра, в смысле, раскрылась перед этими самыми малолетними наемышами. Информации я получил на удивление немного, но про ситуацию с этой группой, которую называли неформалами, уже знал. Неформалы оказались даже не группой, а собранными по сосенке персонажами на зарплате у некоего выверта. Учитывая те скромные данные, которые я успел к этому моменту получить, был сей хрен до неприличия с мозгами. Он активно использовал наемников, которых экипировал по последнему слову технарской мысли, а сам всегда отсиживался в стороне, попадая на глаза заинтересованным лицам исключительно для сбора ништяков. Вздохнув, я выбросил несвоевременные мысли и спустился к вернувшейся со встречи сестре, чтобы поговорить. Отоспавшись, я вновь был бодрый, произошедшие события меня больше не задевали. Было и было, и бог бы с ним. «Это не твое дело», — окрысилась сестрица, на мою мягкую попытку пообщаться по поводу всей этой ситуации с оружейником, и банком, и неформалами до кучи. «Ты мне не доверяешь, так почему я тебе должна доверять? С чего ты взяла, что не доверяю?» Пожал плечами. «Нормально же общались, так с чего вдруг такое отношение? У тебя свои друзья, у меня свои друзья», вскинув бровки, развел руками, демонстрируя глубину своего удивления. «Если ты про меня, то я ими еще не успел обзавестись, ну разве что пара школьных знакомых есть. Если же ты про себя, то они тебе тем более не друзья, ты их хотела вложить на манер стеклотары». «Что?» Резко обернувшись, Тейлор попыталась схватить меня, но немного ошиблась с расстоянием, и ее пальцы сжались не на воротнике, а перед ним. Однако она не успокоилась и, чуть не упав, все же дотянулась до моей многострадальной футболки. «Откуда ты это знаешь? Ты имеешь дурную привычку шевелить губами в моменты сильной задумчивости. И хоть вслух ты ничего не говоришь, но если знать, на что смотреть, все прекрасно считывается», — ответил я, делая вид, что не обращаю внимания на то, что мои ноги уже не касаются пола, да и футболка уже начала потрескивать, не справляясь с удержанием моего веса. С интересом посмотрев вниз, я ради прикола посеменил ножками и со вздохом уставился на взбешенную сестру. «Выглядит устрашающе, но теперь ты можешь меня отпустить. Я уже понял, что ты почему-то стала сильнее. С чего бы это вдруг?» — процедила Тейлор, все так же удерживая меня рукой в воздухе. «Тело 14-летнего пацана, в воздухе, одной девичьей рукой. Жуть. Ты расскажешь мне все, иначе». «Иначе что?» — уточнил я. «Иначе я применю силу», — прищурилась девица, буквально тряхнув мною. «Вот как, и что именно мне тебе надо рассказать? Откуда вообще эта агрессия?» С сомнением пробормотал я и ради проверки своей гипотезы поерзал, стараясь определить, насколько сестренка стала физически сильнее. «Удивлен, что тебе не выдали в СКП статус бугая. Не заговаривай мне зубы», — тряхнув мною в воздухе, прошипела Тейлор. «Ладно, пошутили, и хватит», — указал в дополненной реальности сестру как цель применения контракта и уже через мгновение оказался на ногах. А вот она на них не удержалась и упала на пол, трясясь как припадочная. Поставив исполнение задачи на паузу, со вздохом присел на корточки и перевернул подергивающееся тело сестры на спину. «Люди – существа очень хрупкие, даже если они кипы и думают иначе. Су», – сипела Тейлор, подергиваясь, время от времени всем телом. «Ну, теперь-то ты объяснишь мне, чего это ты на меня так взъелась?» — спросил я, но внятного ответа не получил, лишь злобный взгляд. «Сестренка, у меня появились вопросы, и тебе придется на них ответить». «Она была права, по одному слову за раз», — прошипела Тейлор. «Учитывая, что у тебя сейчас есть только две условные подруги, с которыми ты могла бы обсуждать меня, то я предположу, что сплетница рассказала про меня какую-то гадость», — подложив под шею Тейлор подушечку с дивана, и поделился своим болезненным опытом испытания сего контракта. «Не пытайся напрягать мышцы, расслабься и дыши неглубоко, минут через пять отпустит». Ублюдок, проигнорировав мои слова, она, видимо, попыталась встать, но не смогла, вновь распластавшись на полу. «Так-так, а вот это уже совсем не смешно», — встав, посмотрел на волну насекомых, которые вырвались из подвала. «Тебе лучше прекратить это. Не дождешься», — оскалилась девица. «Извини, сестренка, но при усыновлении я обещал Динни, что не доставлю ему особых хлопот», — покачал головой. «Твои агрессивные действия тоже подпадают под определение слова «хлопоты», и я вынужден это прекратить». Щелкнул пальцами я скорее от раздражения, чем от острой на то необходимости, но это невольно стало частью представления. Получилось так, словно я пафосно прищелкнул пальцами и по центру освобожденного от мебели зала, который не так давно отмывали от потеков крови и прочих жидкостей, в общем, по центру зала вспыхнула багровая сфера весьма угрожающего вида. Пафосный взмах рукой, на самом деле я просто обернулся на испуганный всхлип, и почти полкубометра насекомых ужало до объема ведра. Хруст стоял такой, словно великан наступил на сугроб свежевыпавшего снега, а потом получившаяся сфера спрессованных насекомых влетела в алую сферу, и та полыхнула желтым, а затем и голубым светом. В помещении стало значительно теплее. «Вот так будет гораздо лучше», — кивнул сам себе. «Я могу собрать насекомых со всего района», — уже куда легче произнесла сестра. «Ты не сможешь остановить их всех. Малышка, ты угрожаешь человеку, который сбежал в этот ваш мир от участи куда более худшей, чем тривиальная смерть», — склонился над Тейлор и приложил ладонь к ее лбу. «Назови мне самый простой способ избавиться от подконтрольных тебе насекомых, ну же, подойди к этому вопросу творчески. Ты убьешь меня», — сестра наконец-то испугалась, но испуг быстро сменился удивлением. «Что ты сделал? Я их не чувствую. Ты мне хоть и сводная, но все же сестра», — улыбнулся и убрал ладонь с ее головы. «Дайдин не расстроится, если тебя не станет. Ты, мой дар, ты», — залепетала девушка, видимо, так и не определившись с тем, кидаться ли на меня с кулаками или сразу впадать в истерику. «Не беспокойся, с вероятностью в 70% потеря доступа к этой твоей силе временная», — встав, сходил на кухню и принес с нее стул, на который и уселся. «Ну а теперь ты расскажешь мне, с чего бы это вдруг твоей подруге очернять мой светлый образ?» Она не очерняла. Попытавшись сесть, Тейлор бессиленно упала обратно на подушечку. И только я набрал воздуха, чтобы продолжить нашу занимательную беседу, как в дополненной реальности появилась пометка о том, что рядом со мною обнаружено модулированное электромагнитное излучение. Через долю секунды система распознала устройство и подсветила его местоположение. «У тебя появился мобильник», — констатировал я очевидное и воспользовался еще одним договором, который разработал по случаю нахождения в больничке. Делать тогда было особо нечего и мелкие, да и просто забавные идеи я прорабатывал в дополненной реальности, коротая, таким образом, вяло текущее время. На моей ладони материализовалась копия устройства, которая была связана с оригиналом при помощи одной из многочисленных клякс, которых я сегодня задействовал. Полюбовавшись именем абонента, я, не спрашивая разрешения, принял вызов и приложил трубку к уху. «Ну, здравствуй, Лизонька», невольно улыбнувшись, я вывел в дополненной реальности окошко с видеопотоком, который обеспечивала клякса-шпион. «Привет», поморщившись, моя собеседница помассировала левый висок свободной рукой. «Ты, видимо, Ян, это так же верно, как и желтая кофточка, что на тебе сейчас надета», полюбовался видом озирающейся по сторонам девицы. «Ты ведь меня сейчас видишь, и даже слышу», фыркнул в трубку и, видимо, на волне раздражения от происходящего бардака вспомнил виденный недавно комикс, тот самый с задней страницы которого лисьей улыбкой скалился канцлер Палпатин. Мгновение ступора и я, с трудом сдержав хохоток, вновь применяю контракт. Ничего особенного, разновидность ранее использованного умения, но наоборот. Теперь контракт делает не копию отдаленного предмета рядом со мной, а наоборот, копирует предмет рядом со мной и размещает его в отдалении. Сжав пальцы, я пронаблюдал, как девица хватается за шею, и не только слышу. «Че, что ты хочешь от меня?» Явственно побледнела собеседница. «Я хочу знать, почему моя сестра настроена ко мне столь негативно. Я ей ничего такого не говорила», зачастила девица и вдруг заорала как резаная. «Мой шпион показывал мне, что с ней что-то серьезным образом не так. Ну не делал я ничего такого, чтобы человек кровью из носа залил все окружающие предметы, а происходило именно это». Убедившись, что собеседница хоть и жива, но в ближайшее время общаться со мной не сможет, я сбросил вызов и развеял копию мобильника. Поразмыслив же, я встал со стула и, пользуясь тем, что контракт на эту своеобразную телеруку все еще активен, сделал пару шагов в сторону и, пошарив в воздухе перед собой, добился того, что невидимая копия моей ладони нащупает помаду, что лежала перед зеркалом в комнате сплетницы. Открыть помаду одной рукой, тем более, почти без обратной связи через осязание, было сложно, но я справился. «Я недоволен», — написал помадой на зеркале и отпустил элементаля во свояси. Раздражение, появившееся из-за того, что меня трясли в воздухе аки нашкодившего котенка, схлынуло, и я даже пожалел перепуганную девчонку, которая, не обращая на текущую из носа кровь, с гримасой ужаса пялилась на сделанную мною надпись. Вбежавший на вопли сплетницы парень, Брайан, если мне память не изменяет, он, невзирая на жутковатый вид девицы, сначала погрузил всю комнату в свою технику и только после этого стал разбираться в происходящем. К счастью, клякса-шпион не испытала значимых проблем, продолжая транслировать мне происходящее. «Да кто ты такой?» Сестра отвлекла меня от занимательного зрелища. «Кто ты, блядь?» такой. Я ведь уже говорил тебе, что я из параллельного мира». «Ну, говорил», — нахмурилась она. «И что в словах «параллельный мир» тебе непонятно?» Тягостно вздохнул я. «Так ты все-таки Кейп? Мой мир технологически обгоняет ваш на 50 лет, кое в чем на 300, покривился. «С моей точки зрения ты сейчас похожа на средневековую пастушку, которая спрашивает, сколько у меня крепостных крестьян. А когда я честно отвечаю, что их у меня нет, ты спускаешь на меня свою собаку. Значит, Кейп, ой, все, 12, ничто человеческое». Новый день не добавил радости. Когда Дин не уехал заниматься делами, так и не поговорив с Тейлор, сестра совершила еще две глупости. Первой глупостью было то, что она встретилась с оружейником и переговорила с ним на тему работы под прикрытием. Вела она себя так, как и ожидаешь от восторженного подростка. Неудивительно, что и так не сильно умеющего в общении мужика переклинило, и он наговорил всякого. Нельзя такое подросткам говорить, как по мне. Впрочем, мне уже было плевать, я на полном серьезе принял решение в стиле «сгорел сарай, сгорит и хата». Не настолько я беззащитен, чтобы позволять разнообразным козлам меня оскорблять во всех смыслах этого слова. Один плюс в этой сомнительной встрече и это то, что оружейник опять общался со своей подружкой по прозвищу Дракон, и они сделали предположение, что, возможно, я не супер. Однако все, что они там понакрутили вокруг меня, теперь перекручивалось на сестрицу. У них была даже низкоприоритетная идея, что это она побоище организовала, пытаясь, таким образом, братишку обезопасить. И атака на Лунга в эту гипотезу тоже вполне себе влезала. Но, к сожалению, рассчитывать на снятие статуса Кейпа не приходилось, а значит, нужно было внимательно приглядывать за окружающей действительностью. Но все это мелочи на фоне второй глупости, которую совершила сестра. В этот самый момент она с неформалами занималась тем, что ехала грабить центральное отделение городского банка. Это она из чувства противоречия фигней страдает, пробормотал себе под нос и захлопнул окошко с видеопотоком от шпиониста и кляксы. Как бы так помягче сообщить Динне обо всем этом? Мужик уже не молод, опять-таки только что сбежал из цепких лап медиков. Да, сверившись с обстановкой на улице, я со вздохом насчитал аж троих соглядатаев. По одной морде от каждой заинтересованной группировки. Все же не каждый день в одном и том же городе неизвестные кладут не самых безобидных кейпов и кучу челяди из сопровождения. Азиаты, нацики и нарки не предпринимали активных действий, но их топтуны крутились неподалеку и даже скалились друг на друга, когда сталкивались нос к носу. Все же Деза, которую хоть и топорно, но все-таки своевременно запустил Динни, она сработала, и лезть на нас буром не спешили. Опять-таки заинтересованных лиц было сразу несколько и не сказать, что они прямо стеснялись, нет, просто они с подозрением косились на коллег по опасному бизнесу. Все они опасались, что власти в кои-то веки решили не только бюджеты пилить. Покопавшись в запасах, нашел-таки тот самый контракт, который позволял временно обзавестись оптической, да и не только оптической маскировкой. Проплаченный элементаль тривиально перехватывал почти все виды электромагнитных волн и переизлучал их с противоположной стороны тела. С материальными объектами такой фокус уже не проходил, но тот же дождь далеко не всегда мог демаскировать человека под таким сокрытием. Покинув дом через дверь, что вела на задний двор, воспользовался тем самым маршрутом, которым убегал делать себе алиби в первый раз. В общем, топтуны остались сидеть и сторожить опустевший дом, а я в это время направлялся в сторону набережной, где намеревался нажраться мороженого. Ну что поделать, биохимия молодого, клонированного тела требовала не богоподобного темного пива, а подозрительного и наверняка опасного холодного лакомства. В ближайшей подворотне у туристической аллеи сбросил маскировку и уже не таясь, вышел к людям. Я хоть и мало уделял времени изучению банд, но все ж таки кое-что выяснил. Например, никакой единой системы сейчас ни у кого не было. В лучшем случае здешний криминал был снабжен мобильной связью, так что мне и в самом деле было достаточно сбросить топнунов у дома, чтобы никому до меня больше не было дела. Нет, вероятность накладки всегда есть, но в моем случае, плевать. Уже приценившись к фисташковому мороженому, я отвлекся на звонок мобильного телефона. Ну, точнее, в материальном виде я телефон так и не купил, поэтому для меня вызов представлял собой не рингтон, а пульсирующую перед внутренним взором иконку. И в этом была некоторая проблема, так как разговаривающий сам с собой человек, в 2011 году это уже не псих, но люди нет-нет, но с подозрением косится. Гарнитуры в ухе, опять-таки, нет. Так-то я использовал принцип ларингофона и постобработку системой. Звучит сложно, контракт тоже не самый простой, но лучше такие заморочки, чем надоедливо недоуменные взгляды прохожих, ибо раздражают. Здравствуйте. Это, КХМ, Кейп-писец, да? Спросил меня взволнованный подростковый голос. Да, это я, ответил звонящему, мысленно поставив себе отметку доработать качество звука, так как голос после обработки получился слишком взрослый. Меня зовут Генри, я тусуюсь с ребятами пестрого КХМ. Вот, окончательно смутился мой собеседник. Что-то случилось, уточнил я, пытаясь вспомнить, про какого такого пестренького мне сейчас говорят. Как бы тебе КХМ, как бы вам сказать, замялся мой собеседник. Тут девчонку из магазина выволокли. Парни говорят, что вы с ней общаетесь, ну как бы вот решил позвонить. Вдруг это для вас важно. Магазин, я насторожился. Как он называется? Так это КХМ, ваш питомец. Пролистав каталог клякс шпионов, нашел Йоцую, и таки да, она нашлась не в самой радужной компании. Она лежала между домкратом и аптечкой. Как нетрудно догадаться, находилась она в багажнике не самой новой машины этого побережья. Генри, да, спасибо, что позвонил, твое оповещение своевременно и не будет мною забыто. Я КХМ рад, что оказался полезен. Сбросив вызов, развернулся к кафешке задом и задумчиво осмотрел улицу. С одной стороны, можно было проигнорировать это оповещение, однако, с другой стороны, девчонка не побоялась предупредить про Бакуду, и пускай ее предупреждение запоздало, это ничего особо не меняет. Ну и, чего уж себе-то врать, Мика была девушкой симпатичной. По крайней мере, желание подкатить к ней возникало. А как это сделать, если с ней что-нибудь нехорошее сделают или даже убьют? Так что нет, надо было решать эту проблему и решать быстро. Прикинув варианты передвижения, лишь поморщился раздраженно, так как по земле я никуда уже не успею. Можно было бы, конечно, связаться с каким-нибудь летучим героем, благо кляксы на них уже месяц сидят, и я могу в любой момент кому-нибудь из них подбросить имитацию мобильника или письма. Да что там, многие из них имеют СКПшные мобильники, и их номера я тоже теперь знаю. Открыв сразу всю папку с героями, лишь покривился, так как у них полным ходом шли какие-то разборки и, зная Пигот, их начальницу, закончится все это еще очень и очень нескоро. ХМ, непроизвольно побормотал я, когда обнаружил лишнее окошечко в папке с официальными героями. Слава, так-то Слава, она же Виктория Даллан, это частное лицо, не правительственный герой из так называемой «Новой волны», группировки кипов, которые творили добро и причиняли справедливость без масок. Одним словом, яркий образец творящегося в этом мире бардака. Судя по всему, я по недосмотру поместил ярлык с ее трансляцией не в тот раздел. «Алло», — прозвучал несколько удивленный голос девушки, и ее можно было понять. Она только что, буквально 5 минут назад, купила себе новую сим-карту и еще никому не успела разгласить свой новый номер телефона, и тут уже кто-то звонит. Поневоле заподозришь неладное. «Здравствуйте, Слава, вас беспокоит писец, у меня к вам дело», — уверенным тоном произнес я в канал. «Очень нужна помощь в освобождении заложника». Неуверенно протянула довольно напористая в жизни девушка. «Я отвлек вас от шопинга», — участливо уточнил я, прекрасно видя через своего шпиона, где именно застал героиню. «Думаю, $200 наличными хоть немного компенсируют причиненное вам неудобство». «300», к некоторому моему даже удивлению брякнула героиня и, судя по тому, что я видел через шпиона, сразу же пожалела о своей несдержанности. Прямо скажем, новая волна была организацией излишне публичной, и подобные ее заявления могут быть не очень хорошо восприняты. «Мы, люди, должны помогать друг другу, уважаемая Слава», — наставительным тоном произнес я, после чего дополнил другим тоном. «Сойдемся на 400-х, но помощь заложнику нужна уже сейчас, к хе-хе, времени на раскачку нет. Если бы не некоторая растерянность, черта с два у меня бы получилось вот так, за 4 зеленых бумажки арендовать героя, пускай и не государственного. Однако получилось, что получилось, и девица стартовала в зенит прямо от входа в торговый центр, сбросив свои покупки какому-то хмырю, который, судя по морде лица, пребывал под чарами этой героини. Ах да, чары, в общем, насколько я был осведомлен, нахождение рядом с этой девушкой вызывало стойкую реакцию обожания. Не всегда и не у всех, но вызывало. В боевом режиме эта же аура обожания вызывала неконтролируемый страх, но тоже не у всех и не всегда. В общем, выдав Цугероине, я с грустью посмотрел на здание кафе и пошел в сторону остановки. В конце концов, кто-то же должен был передать купюры Виктории. Разместившись в автобусе, я с такой же постной мордой поехал в магазин, из которого недавно похитили Мика. Безобразная получилась сцена. Опекун Мика визжал, как недорезанная свинья, обвиняя бледную до синевы девчушку во всех смертных грехах. И да, для многих окружающих он только что потерял лицо, чем мне и пришлось воспользоваться. В конце концов, не виновата Йоцуя в произошедшем. Тварь, шлюха, убирайся из моего дома, погонь, от тебя одни лишь неприятности. Заткнись, черноноги, воспользовавшись базой японского языка, процедил сквозь зубы, приложив визгуна с достаточно приличным усилением. Упавший на асфальт мужик напоминал скорее выброшенную на берег рыбу, чем человека, но это никоим образом не помешало мне его перешагнуть. «Ты цела?» – уточнил у Мика и обнаружил, что ее рассказы про то, что она полгода игнорировала всякую нечисть, правда. Только избыточная бледность показывала сейчас ее состояние, а голос и мимика были такие, словно она сейчас не посреди скандала, а где-то на мягком диване и с кружкой какао в руке. «Все просто замечательно», – спокойным, несколько пофигистическим голосом ответила она и дополнила. «Правда, жить мне теперь негде, не паникуй, у отца целая толпа обездоленного народа в доках базируется, для еще одной школьницы место найдется, буду благодарна», несколько заторможенно кивнув, девчушка шагнула вовнутрь магазина, бросив негромко: «Мне надо вещи собрать». Проводив взглядом абсолютно бесстрастную с виду Мика лишь хмыкнул: «Впрочем, не я один, рядом с нами все это время стояла Слава и квадратными глазами смотрела на происходящее». Вот она и была тем вторым хмыкателем. «Добрый вечер, Виктория, спасибо, что откликнулись на мою просьбу», кивнул и достал заготовленные заранее купюры. «Ваша помощь была очень важна и своевременна». «КХМ», замялась героиня, что была одета сейчас в гражданскую одежду, в которой гуляла по торговому центру еще недавно. Она покосилась налево, направо и убрала купюры в свой украшенный стразами кошелек. «Писец, тут такое дело. В общем, я не успела чуть-чуть, девочка жива, все конечности на месте, следов изнасилования нет». «Ну ты КХМ, так-то она тебя на год старше», хмыкнула героиня и уточнила: «Мне твой профиль показывали, если что, так что там, насчет не успела», напомнил я. «Ну, понимаешь, твоя подружка успела проткнуть одного из бандитов какой-то автомобильной железякой, которая была в багажнике». «Наглухо, ага, свидетелей много», нахмурился я. «Экий ты злодей», — хохотнула Слава в кулачок. «Ладно, так и быть, прикрою тебя от этой фигни, так-то там и я ничего так погеройствовала. Чувствую, сестренка за пару лишних коллег мне бойкот точно устроит. Что хочешь, сразу видно начинающего злодея. Ты это брось, до добра стезя злодея не доведет», — наставительно заявила Виктория и нахмурилась. «Что-то моя аура на тебя совсем не действует. Влюбился в кого-то, что ли? Неужели в эту узкоглазую? Хе-ха. Ну что сказать, любовь зла. И все же, а знаешь, думаю, у меня есть для тебя цена. Придешь на официальный обед новой волны, достав из чудом уцелевшей сумочки телефон, который оказался не только розового цвета, но еще и облеплен стразами в два слоя». Она нахмурилась. «С чего бы это сестренке мне звонить? Куда-куда? Ты что, телевизор вообще не смотришь? Что, в самом деле, не смотришь?» Опустив телефон, опешила героиня. «Ну, ты вообще, в общем, придешь, поешь домашние стряпни под прицелами видеокамер. Ну, еще на какие-нибудь вопросы поотвечаешь, если не влом будет. Тебе пара часов времени, а нам лишний инфоповод. Ну так что, куда уж мне с подводной лодки?» Пожал плечами и кивком головы указал на толпу зевак, которая с каждой минутой становилась все гуще. «Видимо, я окончательно рассекретился». «Да забей», — отмахнулась Виктория. «Вокруг меня постоянно толпа разных фриков тусуется. Уже завтра никто про тебя не вспомнит». Полюбовавшись тем, как Слава вполне профессионально берет зевак в оборот, я лишь хмыкнул завистливо. И не сказать, что мне такой навык нужен, но зависть берет. Они же, как хомячки зерна, каждое ее слово ловит. Жуть. Войдя в магазин, нос к носу столкнулся с Мика, что тащила на себе зеленую сумку, модель которой я, вроде бы, у американских военных в обиходе видел. «У меня немного вещей», — буркнула девчушка и все-таки отдала свою ношу мне. Применив на нас уже знакомый контракт оптической невидимости, вывел Мика из толпы через дворы и подворотни провел к ближайшей остановке общественного транспорта. Да-да, это тот самый случай, когда проще воспользоваться скверного качества транспортной системой, чем доказывать водителю такси, что нас, в самом деле, надо довести туда, куда сказано, а не в ближайший полицейский участок. Полчаса муторной езды и мы приехали к дому Динни. Так-то, конечно, стоило сразу отвезти бедолагу в доки и сдать с рук на руки дежурному, но уж больно сильно Мика потряхивала во время нашего пути. Уж на что я черствый, но даже у меня проснулись зачатки совести. Да и, в конце концов, будет разумно показать дополнительную обузу Динни. И пусть он все одно не откажет, но это было бы, скажем так, политически правильно. И так у мужика скоро комплекс разовьется на тему того, что его ставит в известность постфактум. Ну, например, как в случае с водочным заводиком. Войдя в дом, я обнаружил того, о ком сейчас думал и поэтому сразу взял, так сказать, быка за рога. Динни, ты уже дома? Знакомься, это Мика, Мика Йоцуя. Динни, Ян. Ну, от тебя я такого не ожидал, откашлившись, просипел мужчина и обратился к моей спутнице. Мика, да, говори уж как есть. А чем? С фирменно непрошибаемым видом уточнила Йоцуя. На каком ты месяце? Взволнованно спросил Динни. Чё, 13. Прикладное подростковедение. И снился мне кошмар, что все мои трепыхания в этом мире не более чем тайная вылазка на природу, а сейчас я нахожусь на рабочем месте и затравленно озираясь, пытаюсь понять, какой сейчас день и что я должен был делать. Да что там, я даже свои должностные обязанности не с первого раза вспомнил, что уж говорить про большие. Сон был до такой степени подробный, что я впал в панику и ломанулся в туалет, где обнаружил свое отражение в зеркале, пока промывал физиономию холодной водой. Вызверившись на взлохмаченного подростка, который предстал передо мной в отражении, я непроизвольно оскалился. Считывание памяти через сновидение умно, но технически безграмотно и, прямо скажем, некрасиво. Постояв в тишине, я убедился, что тот, кто навел на меня это состояние, общаться со мной не желает. Ну, или не может, что с моей точки зрения сейчас одно и то же. Пока я говорил, перед внутренним взором проявилось стартовое окно дополненной реальности, а затем и видеопоток с кляксы шпиона, которая демонстрировала мне то, что я все там же, дома. Другая же клякса вышла из благодушно-созерцательного состояния и не с первой попытки, но таки обнаружила подозрительные флуктуации вокруг моего тельца. Спустя долю секунды был выявлен след, схожий с активностью киповских сил, и по этому вектору отправилась стая особо агрессивных клякс, прикормленных мною на случай триггеров и прочего непонятного. «Странно», — пробормотал я, придя в сознание и обнаружив себя на кровати. «Уж не знаю, что это такое было, но стая клякс отчиталась примерно о 10 тысячах целей. Складывалось впечатление, что некая сила осматривала сны десятков, а то и сотен тысяч спящих людей, и целью атаки был не лично я. К сожалению, информации было чудовищно много, и вся она была малопригодна к обработке, поэтому я смог понять лишь то, что неизвестный искал что-то определенное, и я, судя по всему, никак под это самое определенное не подпадал. Поерзав под одеялом, я решился на сомнительный эксперимент и передал всем элементалям ударной группы приказ на переход в режим шпионов. Учитывая отсутствие собственной системы навигации, кляксы были вынуждены ловить сигналы со спутников. Получилось это далеко не у всех, но даже тех координат, которые я получил, было достаточно, чтобы понять, что неизвестный прошелся по мозгам по всему североамериканскому континенту. Фигурально выражаясь, я плакал горючими слезами, но не имел возможности оставить шпионов, или хотя бы информацию с них в каком-нибудь хранилище, за неимением такого хранилища. А без этого разобраться с тем, кто именно потревожил мой сон, было фактически невозможно. Это что же за хрен с горы такой нарисовался? Это какие надо иметь мозги, чтобы просмотреть сны такого количества людей? Задумчиво бурчал я, спустившись по лестнице, войдя в ванную комнату. Или это тривиальный поиск и тогда особых ресурсов не требуется? Непонятно. Поплескав водой в физиономию, окончательно взял себя в руки. Судя по часам, которые были над зеркалом, все еще глубокая ночь стоит. Видимо, вновь лечь спать, а не бродить по дому. В конце концов, незачем зазря гостью будить, у нее и так выдался до отвращения хреновый денек. Кивнув самому себе, я вернулся в комнату и обнаружил, что Мика проснулась. Судя по данным шпиона, ее разбудило мое блукание вверх-вниз по лестнице. И мало того, что она проснулась, она поднялась на второй этаж и сейчас была за дверью. Нетрудно догадаться, что могло прийти ко мне в голову после недавнего нападения неизвестного мозголаза. И таки да, это все мне в голову таки пришло, и я, поежившись, приготовился к последнему и решительному. «Ян, не спишь?» — стукнув костяшками пальцев по дверному полотну, негромко спросила Йо Цуяи, не дожидаясь моего ответа, вошла в комнату. Только и смог что спросить я, да бровями интерес изобразить. Однако девчонка вместо того, чтобы превратиться в какую-нибудь особо жуткую крокозябру, тривиально принялась раздеваться. Ну как раздеваться, так-то на ней была только пижама и трусики. Слава богу, дозорная клякса недвусмысленно показала мне, что меня пришли не убивать, а совсем даже наоборот. Не с первого раза, но до меня дошло, что жутко нервничающая Мика, которая в раздетом виде залезала на мою кровать, и нападение неизвестной сущности – это вообще никак не связанные между собою события. Успокоившись, я в принципе понял, что происходит, но даже если бы и хотел воспользоваться моментом, то тривиально не смог бы. Тот самый случай, когда высокие технологии скорее вредят, чем приносят пользу. Во мне сейчас было слишком мало адреналина и было куда больше других гормонов, чем требовалось для растления малолеток. Для скоротечной схватки самое то, но не для растления. Хотя, учитывая то, что она старше меня на год, большой еще вопрос, кто и кого тут растлить должен был. «Ну и зачем?» – спросил я, вместо того, чтобы действовать в стиле малолетнего Казановы. Удивительно, но такой бессмысленный и несвоевременный вопрос окончательно подкосил уверенность раздетой девчонки в своих действиях. И хоть испуг от своих собственных действий и придавал ей определенный задор, но, видимо, привычка держать лицо вышла в данном случае боком. «А есть варианты?» — хмуро спросила моя не очень одетая собеседница. «Варианты есть всегда», — вздохнул. «Выкладывай. А кому и зачем я еще нужна?» После достаточно длительного молчания произнесла Йо Цуяи и попыталась слезть с кровати. «Боюсь, в таком состоянии ты можешь сделать какую-нибудь глупость», — пробормотал я и ткнул пальцем в шею Мика. «Извини». Выбравшись из-под одеяла, затащил бессознательное, после применения элементального воздействия, тело на кровать. Прикрыв девчонку одеялом, собрал валяющиеся на полу вещи и положил их на стул, а сам стул поставил рядом с кроватью. Постояв, вздохнул горестно, так как мало того, что такая натура пропадает, так ведь и спать придется на первом этаже, на диванчике. Ибо если остаться здесь, то все мои текущие действия не имеют никакого смысла. Спустившись вниз, подхватил сумку Баумика и перенес его в комнату. Не думаю, что ей будет комфортно ходить по чужому дому в пижаме, поэтому раз уж спит у меня в комнате, пусть и одевается там же. Утро. Ворвавшаяся на кухню сестра тыкает пальцем себе за спину и начинает что-то говорить Динни, но видит меня сидящего за столом и замолкает. «КХМ», — выдавливает она из себя. «Я на пробежку». Проводив взглядом Тейлор, что излишне торопливо выбежала из дома, я продолжил жевать блинчик. «В конце концов, если не можешь заснуть на гостевом диванчике, почему бы не порадовать самого себя и не испечь блинчиков? Нормальных блинчиков, а не этой американской пародии. Вот то-то же. С добрым утром, Соня», — прошамкал я с набитым ртом, за что получил подзатыльник от Динни. «Не обращай внимания на эту бестолочь. Присаживайся», — махнув рукой на свободное место за столом, произнес он и вернулся к плите. «Ян, извинись перед гостьей, не будь мудаком. Йо Цуя-сан, покорно прошу прощения за все причиненные неудобства». Так ведь ни за что, непроизвольно дотронувшись до шеи, до места, куда я ночью ткнул пальцем, пробормотала девчонка и несколько нервно улыбнулась. «КХМ». Динни заторопился к выходу. «Мика, ты завтракай, а я пока машину приготовлю». «Почему?» — не поднимая взгляда от тарелки с тостами, спросила Йо Цуя у меня, когда Динни вышел на улицу. «Мика, я человек простой и совсем не психолог, поэтому скажу прямо, ночью ты собиралась сделать глупость». «Нет-нет, если бы ты пришла, прости господи, перепихнуться по-дружески, все было бы совсем иначе, но я же видел, что ты напридумывала себе страстей и решила себя чуть ли не в жертву принести». «Вот как?» «Именно так. Поэтому сейчас Динни обеспечит тебя документами, фиктивным опекуном до совершеннолетия и местом, где ты при любом своем решении сможешь, плюс-минус, спокойно жить и учиться», — пододвинул блюдце с блинчиками к собеседнице. «Пока ты не будешь уверена хотя бы в ближайшем будущем, сомнения нет-нет, но будут тебя преследовать. понятно. Да и вообще, девушки должны вешаться мне на шею не от безысходности, а потому что я обаятельный симпатяшка. Кухихи, Мика зажала рот ладошками, но смех буквально сотрясал ее всю. Я же говорил, дурашливо подмигнул и долил молока в свою чашку. Спасибо, меня, в самом деле, отпустила, все еще подрагивая всем телом после 2 минут истеричного смеха, Йоцуя все-таки посмотрела на меня. «Сколько тебе лет, а тут как считать?» Ответил уже серьезным тоном и пожал плечами. «Впрочем, и у стен есть уши». «Уши?» Нахмурилась Йоцуя и оглядела кухню. «Ты в курсе, что та девушка, Тейлор, она ну, ты про это?» Сложив пальцы на манер маски, приложил их к своей голове. «Да, в курсе». «А, хорошо», успокоенно пробормотала Мика и буквально вкатилась в еду, демонстрируя достойный аппетит. Йоцуя уже давно уехала с Динни, а я самозабвенно ломал мозг над сегодняшним происшествием. Причем делал я это параллельно с испытаниями нового контракта на невидимость. Собственно, это и стало причиной произошедшего. Вернувшаяся сестра имела при себе пакет с вещами. Судя по всему, она закупилась в бутике на те деньги, которые выдали ей ее подельники, так как украденное в банке еще не только не было поделено, неформалы вообще собирались деньги сдать своему нанимателю и получить взамен зарплату. Злодеи на зарплате, кто бы мог подумать, что такая фигня вообще бывает. Пока я предавался отстраненным размышлениям, сестра удостоверилась, что никого дома нет, и достала из кармашка на поясе пачку сигарет. И, так-то, достала и достала. Какое мне дело до подростковых тайн? Сам, прямо скажем, не был образцом послушания, но тут тревогу забил дежурный элементаль, который обнаружил в воздухе следы весьма специфической химии. Сбросив невидимость, я подошел к сестре, которая как раз затянулась сигаретным дымом. Естественно, она закашлялась от неожиданности, да и насекомые полезли из всех щелей, чем меня окончательно достали. Ну, брезгливый я, брезгливый, что уж тут, удостоверившись, что ничего живого в доме кроме меня и сестры больше нет, я рассчитался с элементалем, который в темпе вальса избавил наш дом от всей той гадости, что была тут изначально, ну и запасы Тейлорон тоже извел начисто. Ну а теперь ты мне расскажешь, откуда у тебя эти сигареты? Помахав початой пачкой перед носом Тейлор, я обошел вокруг стула, на котором она теперь сидела. 17 микрограмм ЛСД-25, 105 микрограмм МСИ, и это только в фильтре. Да что ты нагнетаешь, там всего лишь трава, а не то, что ты перечислил, поморщилась Тейлор. После событий в банке я была немного не в себе, знаешь ли, и видимо сплетница поделилась с тобой своим куревом, покивал я. Она плохо на тебя влияет, знаешь ли, это не твое дело, нахмурилась девчонка. А если ты расскажешь об этом отцу, я обеспечу тебе неприятности. Зачем же нагружать затраханного жизнью человека попусту? Пожал плечами. Я просто убью сплетницу, и тебе чисто физически негде будет взять добавку. Ты что несешь? Захлопала глазами растерянная девчонка. Да и что ты на ней зациклился? Наверняка ребята знают, где можно достать еще. Заметь, не я это сказал, фыркнул и головой покачал. Итого ты подписала на смерть еще 3 человек и некоторое количество собак. Да что ты такое несешь? Разволновалась Тейлор и задергалась, пытаясь освободиться от наручников, которые в свою очередь были пристегнуты цепочкой к стулу, на котором она сидела. Это всего лишь трава, ее в школе многие пробовали. Ты никогда, подчеркиваю, никогда не трясла мною в воздухе как котенком и не угрожала, не пойми чем, требуя рассказать тебе, не пойми что. А ну отпусти. Признаюсь честно, мне было лень бегать по городу на своих 2, да и стрёмно передвигаться в одном лишь идиотском костюмчике. Эдак нарвешься на снайперский противокейповый сквад, и не факт, что сможешь пережить целебное попадание в тушку 30-миллиметрового снаряда или даже 2. Кто бы и что ни пропагандировал, а власти с грехом пополам, но могли прижать к ногтю 9 кейпов из 10. Ну а остальных они могли разделать при помощи героев, но почему-то этого не делали. Однако на свой счет я не заблуждался. В самом начале своего пребывания в больничке я занялся проектированием особо отбитого супергероя, коим должен был стать персонаж детского мультфильма по прозвищу Кот Нуар. Это был бы персонаж сразу в 2 ипостасях. В гражданском обличии это был бы Адриан Агрист, парень 18 лет от роду, ну а в виде героя это был бы Кот Нуар, тот же плохо замаскированный парень в черном облегающем костюме. На удивление, проблем с этим образом почти что и не было, только с моторикой возникли сложности, так как тело должно было быть выше и габаритнее теперешнего меня. Ну и да, в образе Нуара персонаж должен был много и, что немаловажно, красиво кривляться на публику. Вот с последним и возникли проблемы. Для преодоления проблем с движением, мне пришлось сделать несколько промежуточных вариантов, и одним из первых моих творений был агент Смит из «Матрицы». Это была генерируемая кляксами кукла, движения которой описывались целой пачкой дифференциальных уравнений. Вариант оказался откровенно неудачный, так как манера его движения с головой выдавали в нем какую-то нелюдь. А нет, не надо думать, что он двигался как робот-паралитик, отнюдь, но, к сожалению, перемещался в пространстве он как-то слишком правильно. В общем, его инаковость чувствовалась сразу, и это сразу ставило крест на дальнейшем использовании этой платформы, ибо кот Нуар должен был двигаться как человек. Однако что плохо для образа одного персонажа, допустимо для образа другого. Воспользовавшись уже отработанной схемой, материализовал пару-тройку агентов по координатам кляксы шпиона, что дежурила над сплетницей, после чего порылся в черновиках и организовал нам с сестрой большой плоский экран, что завис перед зашторенным окном. Хоть неформалы и не были беззащитными детишками, но изначально очень сильные физические агенты заломали их всех. Особенно эпично смотрелась попытка Брайана сойтись с агентами в рукопашную. Удар кулака разбил изначально хрупкие черные очки, которые по-киношному свалились с носа агента. Глумливо покривившись, Смит тривиально схватил чернокожего подростка за шею и, подняв сантиметров на 20 над полом, отнес его к уже упакованным товарищам. «Мистер Андерсон», — начал был агент, который лишился своих очков, но замолчал и даже вздохнул, пробормотав словно бы извиняясь. «Вот ведь однообразная работа». Поморщившись, агент вернул на лицо маску скуки и безразличия. «Брайан Либорн, или лучше называть вас Мраком, мужики, честное слово, вы нас с кем-то перепутали». Не моргнув и глазом, парень состроил удивленную мордашку. «Вы, видимо, обознались. Я Дэвид, Дэвид Маккормик». «Дэвид, впрочем, не Вероника, уже хорошо», — с сомнением протянул агент и покивал головой. «Я знаю замечательное средство от склероза. Обычные, гражданские люди называют это устройство плоскогубцами. Уберите руки от моих собак, иначе я вам яйца вырву». Влезла в беседу девица, чьих животин агенты повалили на пол и замотали пластиковыми ремнями на манер куриных рулетов. «Какая невоспитанная молодежь нынче пошла. Впрочем, я здесь как раз для этого», — покачал головой агент Смит. «Кое-кто из вас дал наркотические вещества тому, кому не следовало их давать. Какой бред вы здесь из-за Тейлор?» — прохрипел сплетница и сделала удивительно точное предположение на пустом месте. «Вы хотите меня повесить?» «Нет, нет, нет, нет, я не хотела. Это все выверт. Он приказал мне». «Твою же мать!» — прошипел Мрак, покосившись на стоящую рядом с ним на коленях девушку. «Какого хуя я узнаю об этом дерьме только сейчас? Приказы не обсуждаются, они выполняются», — истерично хихикая пробормотала сплетница со странным выражением на лице, уставившись на ящик, что стоял около окна. Было очень сложно управлять сразу тремя куклами и при этом наблюдать за сестрой, которая так растерялась, что явно воспринимала происходящее как дурной сон. «Вот как», — озвучил тот агент Смит, у которого очки остались целыми. «Он только что открыл коробку, и я обнаружил в ней веревку. Не бог весть что, но человека на ней, в самом деле, можно было вздернуть. Твои возможности совершенно не похожи на телепатию», — согласно кивнул головой агент без очков. «Совать тебя в петлю слишком муторно. Гораздо проще свернуть шею. Хруп, и проблема решена. Быстро и надежно». Агент задумчиво поднял с пола добротную, дубовую табуретку и, отломав одну из ножек, продемонстрировал, как именно будет происходить этот самый хруп, и проблема решена. «Ребята, давайте как-нибудь договоримся», — напомнил о себе Мрак. «Если бы вы хотели нас грохнуть, то не устраивали бы таких сложностей. Понимаете, в чем проблема, мистер Анткхм, мистер Брайан Либорн?» — ответил Смит. «Вы влезли в процесс, всю глубину которого не до конца понимаете. Прямо скажем, воспитание дочери — это не самый легкий труд, тем более для отца-одиночки». Лица детишек вытянулись. Судя по всему, им одновременно пришла в голову одна и та же неправильная мысль. Тот самый случай, когда ошибка речи превратилась в самостоятельную сущность и зажила своей жизнью в людских умах. Впрочем, это даже забавно. Мистер Эберт, сэр», — квадратными от шока глазами уставившись на агента, пробормотал темнокожий подросток. «Брайан, ты вроде бы парень с мозгами», — произнес Смит и повел рукою, в которую влетели осколки его очков. Мгновение, и они с хрустом вновь стали целым предметом. Агент якобы с сомнением повертел их в руках и надел. Никаких прогулов школы, никаких наркотиков и только безопасный секс. Это, надеюсь, понятно? Думаю, да, сэр. Облизнув пересохшие от нервного напряжения губы, кивнул парень. И присмотри за этой белой сучкой. Агент указал пальцем на сплетницу. Я не уверен, что смогу ликвидировать вашего нанимателя, но вот у вас шансов точно не будет, если будет сказано больше, чем достаточно. Хорошо, сэр. Видимо, поняв основной посыл, который транслировал Смит, кивнул Брайан. Очень надеюсь, что мне не придется приводить свои угрозы в исполнение. Я тоже надеюсь на это, сэр. Код 42, приложив указательный палец к гарнитуре, произнес Смит, и агенты исчезли в хлопьях черных снежинок, которые очень быстро истаивали, касаясь пола. Четыре обалдевших от произошедшего подростка нервно заозирались, но агентов больше не было здесь. «Я чет не понял», — подал голос подросток моего примерно возраста, который все это время тихонечко стоял на коленях и не отсвечивал. «Это типа батя букашки был, по всей видимости», — кивнул Брайан и, встав с пола, приложил руку к шее. «А Тейлор говорила, что ему ни до чего нет дела, только о работе и думает». Жесткий чел, шмыгнув носом, пробормотал мальчишка и тоже встал с колен. «Зато сразу понятно, что хотел. Вынужден с тобой согласиться, регент». Брайан обернулся к сплетнице и покривился. «Всю дурь с хаты долой. Это всех касается». 14. Конвейер жизни. После той истории с медвежутью, когда медики, а затем и детективы выпустили меня из своих цепких коготков, я, как и подобало обычному подростку, продолжил учебу. Однако учебная неделя тогда сразу не задалась. Началось все с того, что те, не побоюсь этого слова, сучки, которые третировали Тейлор, они как-то неожиданно переключились на мою скромную персону. Я хоть и был сейчас младше и даже меньше их, но учитывая посильную помощь кляксочек, отмудохать всех троих проблемой не стало, проблемой была их группа поддержки и просто должников. Все же стадо получилось немаленькое. Благодаря тем же кляксам, я вышел из этого противостояния лишь с растрепанными нервами. Еще меня, конечно, отстранили от занятий на 2 недели. О произошедшем конфликте сообщили куда следует, ну и Денни тоже в школу вызвали. На удивление он был спокоен и такое впечатление, словно спал с открытыми глазами. «Мистер Эйберт, у меня складывается впечатление, словно вам плевать на произошедшее», в итоге директриса не выдержала и озвучила то, о чем многие среди присутствующих уже догадались сами. «Вы правы, ибо я в очередной раз вижу вашу некомпетентность», — кивнул он. «И если моя дочь не смогла дать достойного отпора распоясавшейся швали, то сын вполне с этим справился». «Да как вы смеете?» С трудом удержав гнев в себе, рыкнула директриса и покосилась на офицера полиции, который сидел тут же в кабинете и с сомнением на лице смотрел на происходящее. «Офицер Гарольд, возможно, вы сможете повлиять на все это?» «Простите, мэм», — покачал головой темнокожий мужчина, «но боюсь, вопросы у меня есть не только к мистеру Эйберту, но и к вам, как представителю школы». «В смысле?» — откровенно говоря, растерялась женщина. «Вам же передавали документы и инструкции из центрального офиса?» «Естественно». «Но что?» – женщина начала отвечать и замолчала на полуслове. «К сожалению, у нас нет возможности обрабатывать каждый такой сигнал, и мы. Мне даже интересно, кто прикрывает Уинслоу от серьезного разбирательства», – вздохнул полицейский. «Знали бы вы, сколько моих рапортов уже отклонили». «Офицер», – промямлила директриса. «Я, конечно же, запротоколировал произошедшее, опросил свидетелей и произвел все необходимые по закону действия. Однако смысла ставить Яна Эйберта на учет не вижу. Более того, тут стоит подымать вопрос о совершенно другом». Собственно, на этом официальная часть и закончилась. Денни лишь кивнул, передавая документы профсоюзному юристу, который тоже присутствовал в помещении, да не один, а со стажером. Седина в бороду, бес в ребро, впрочем, не мне его осуждать. И, казалось бы, 2 недели своеобразных каникул – это сплошные плюсы, но сначала Денни подвзорвали, затем сестрица на Лунга кинулась, а потом и я отжег. А сейчас и вообще нам попытались подбросить наркотики. Учитывая то, что я теперь за этим строго следил, то естественно обнаружил неучтенные вещества. Давно пришедшая в себя сестра даже перекрестилась, когда я закидывал пакетики с этой дрянью в алую сферу уничтожителя. Наверное, остальные неформалы тоже бы перекрестились, но, на их счастье, я знал, что это не они сделали, и агент Смит продолжил дремать до поры до времени в виде 3D-модели, что хранилось в системе. Дремал, а не выворачивал этих малолетних маргиналов мяском наружу, показав запись с клякс шпионов, которые не только за посторонними людьми присматривали, но и за нами и, теперь, за домом тоже следили. Я лишь хмыкнул с недоумением, а сестра разразилась какой-то особо тоскливой матершиной. «Призрачный сталкер», — шокированно произнесла она, после того, как мы повторно просмотрели ролик про то, как некая дымчатая фигура проскользнула сквозь закрытое окно и снабдила наши стейлор-комнаты подарками от неправильного Санта-Клауса. Вот и я удивился, кивнула и мановением руки убрала экран. Почему СКП подбросила нам химию именно сейчас? Может, это оружейник мне отомстил? Предположила Тейлор и отрицательно покачала головой. Но если мне, то зачем их подбросили тебе? Тебя-то за что? Ты еще скажи, что сталкер мстит нам за вчерашнее, хмыкнул я и замер, пораженный догадкой. Джон, тот полицейский по делам малолеток, говорил тогда на встрече, что все материалы в отношении Уинслоу заворачивают и не дают им хода. Может, с твоими врагами не все так просто? Ну, это уже какая-то теория заговора получается, с сомнением на лице пробормотала сестра. Мой одноклассник, Грег, он в прошлом году с этой идеей носился. Идеи? С какой именно? Он считает, что Уинслоу это полигон, на котором изучают триггеры, сестра махнула рукой. Он мнительный. То рептилоиды захватили правительство с целью увеличить количество кипов, то наша школа это полигон, а был случай, когда он утверждал, что суперспособности продают в бутылочках синего стекла. Прямо скажем, мне эта идея в голову тоже приходила, кивнул и уточнил. Я про то, что школа это полигон, в других настолько яркого пиздеца нет, я узнавал. Тейлор вздохнула и, закидав в себя остывший завтрак, свалила по своим злодейским делам. А я остался дома в ожидании дальнейших событий, которые не заставили себя ждать. К нам нагрянули граждане из отдела по борьбе с наркотиками. Они, так же как и скпшники в свое время привезли с собой постепенно закипающего Динни и в очередной раз предложили пойти на добровольное сотрудничество. К счастью, я уже успел его предупредить, и он в этот раз не сорвался, и не наговорили лишнего. Убрал? Хорошо. Сиди и делай вид нормального ребенка. Проинструктировал меня он по телефону и пробурчал с некоторым злорадством. Надеюсь, они, как всегда, забудут, что даже на добровольное сотрудничество надо оформлять бумаги. После обыска Динни выпроводил наших ранних гостей и даже улыбнулся краешками губ, пробормотав что-то про то, что в этот раз дело не касается кипов, а значит, он может с чистой совестью жаловаться во все инстанции и подавать иски хоть до посинения. Учитывая поправки, многого я из них не вытрясу, но крови попью, как следует попью, выдохнув, мужчина наполнил чашку свежезаваренным кофе и, усевшись за кухонный стол, посмотрел на меня. Судя по всему, ты уже знаешь, кто это нам так подсуропил.